Я могу понять, как Алло, здравствуйте. Слушаю. Марина Николаевна, верно? Верно. Меня зовут Виктория Сергеевна, Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Звонок поступает вам по поводу вашего кредитного договора, оформленного в Восточном экспресс-банке. Находится на просроченной задолженности 18 дней. Скажите, а что случилось у вас? Почему от вас оплата не поступает? Фамилию назовите свою. Что еще раз? Фамилию свою назовите. Новикова Виктория Сергеевна. Ага. Ну, я говорю уже, не хочу и не плачу. Ну, что значит, не хотите? Вы не знаете, что это значит? Выполняется условия кредитного договора. Не хочу. Вы, когда заключали кредитный договор, вы прекрасно знали, когда и какую сумму вам необходимо оплачивать, несмотря на какие-либо обстоятельства. Если нарушаете свой кредитный договор, соответственно, нарушаете статью 819 Гражданского кодекса Российской Федерации. А вам на сегодняшний день банк выставляет требование, чтобы вы произвели оплату в течение 2 дней, то есть до 13 июля включительно, сегодня крайний срок завтра. Это 1500 рублей. Будете оплачивать сегодня или завтра? Не буду. Ни в один из перечисленных дней. По какой дней. Причине? Все по той же. По какой? В начале разговора я ее озвучила. Мария Николаевна, поймите, у вас в дальнейшем могут быть негативные последствия. То есть у вас будет начисление штрафных санкций, а сомневаюсь, что вы найдете где-либо денежные средства потом в дальнейшем, ладно, чтобы оплачивать. Наша сумма возрастет. Ну что, ладно. Ну и пусть. Также хочу заметить, может сказаться негативно, так как вы ходите уже 17 раз на просроченную задолженность, негативно сказаться не только на вашей кредитной истории, но и на кредитной истории ваших членов семьи. То есть в дальнейшем они смогут кредитоваться уже в любом банке Российской Федерации в течение 10 лет. То есть подставляете абсолютно других людей. Врете. Ну почему? Посчитайте федеральный закон 218 внимательно. Внимательно читала. Но скажите, это... если вы утверждаете, что... Подождите, не убегайте. Если вы считаете, что в 218-м федеральном законе есть упоминание родственников должника, то назовите, пожалуйста, статью, которая об этом говорит. Потому что я у вас не первый раз вот этот бред мне говорят, я уже его проштудировала вдоль и поперек. И нет там ничего о родственниках. Нет, там просто федеральный закон, а кредитная история. Потому что, смотрите, в смысле, просто? В этом федеральном законе знаете, Марина сколько статей? Перебивать не нужно. Какая статья? Я вам вопрос прямой задала. Какая статья меня об этом говорит? Я не собираюсь на него отвечать. А, ну понятненько. Это знаете почему? Потому что этой статьи не существует. Потому что этой статьи не существует. Нет, не все сказала. Нет, не все сказала. Нет, не можете. Так вот, вы сейчас переведете тему только потому, что такой статьи не существует. Вы выдумали ее для того, чтобы оказать на меня психологическое воздействие. Не более того. Все, теперь можете продолжать. Итак, Мария Николаевна, допустим, ваш член семьи захочет кредитоваться в каком-либо банке. Да врете, мы же уже решили с вами, что вы врете. Перестаньте. Хватит перебивать, Мария Николаевна. Нет, я только начала. Подождите, врете. Этот банк не существует такой статьи в 218-м федеральном законе. Вы лжете нагло с целью оказания психологического давления на должника. Но у вас ничего не выйдет, потому что я юридически грамотный человек. Это раз, во-вторых, морально устойчивый и психологически непоколебимый. Также там все сказали, Марина Николаевна. Пока да. А вы все сказали? Нет, я не все сказала. А у вас продолжается поток. Давайте дальше. Потока лжи. Так, еще раз говорю, запрос будет делать. Да врете, мы это уже поняли все, что вы маленькая врунишка, которая сидит гарнитурку на головку свою крошечную надела и трындит. Итак, вернемся с вами к главной теме разговора. Могу вам, конечно, пойти на встречу, необходимо будет оплатить ваши... Я не буду платить, не надо с тобой торговаться. В течение 2 дней, то есть до... Я не веду переговоров с террористами. 800 рублей. А потом в течение 5 дней необходимо вам оплатить еще 800 рублей, то есть ваш ежемесячный взнос. Таким образом, от вас оплата поступает? Нет. Не поступает. А по какой причине? Все по той же. Хорошо, также могу вам пойти на встречу и отменить штрафные санкции. Не надо. С учетом отмены штрафных санкций необходимо будет вам оплатить также в течение 3 дней, то есть до 14 июля включительно, это 680 рублей. С учетом отмены штрафных санкций, 680 рублей оплачиваете до 14 июля включительно? Нет. Хорошо, я вас услышала, потом у вас возможности такой не будет оплатить с учетом отмены штрафных санкций. Значит, ставлю официальный отказ погашения, но у вас есть 3 дня, чтобы оплатить вашу просроченную по телефону. Задолженность, вот 800 это да. рублей. Вот это космос, конечно. 800 рублей. И потом в течение, то есть по графику вашего ежемесячного взноса опять оплатить 800 рублей. Но вы, наверное, не телефон будет дополнительно этого. У вас имеется? Хватит с вас и этого. Новый номер телефона или дополнительно у вас имеется? Хватит с вас и этого. Хорошо, я вас услышала. Всего доброго. Вы до свидания. Поняли. Ожидайте негативных последствий. Сами ожидайте негативных последствий. Да. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Да-да. Елена Александровна, я вам представлюсь. Меня зовут Константин Евгеньевич, отдел реструктуризации, банк Тинькофф. О, звоним разговор будет долгим, да, и нудным. Ну, смотрите, я вам... Давайте сократим его до минимума. Нет, да, платить говорите. Не буду. Платить не буду. Денег не дам. Отказывайтесь, да? Угу, угу. От программы тоже отказывайтесь, отказываюсь, да? Отказываюсь от всего, только в судебном порядке. В судебном порядке. А почему именно в судебном порядке? Хочется мне так, имею я на это конституционное право. Да, это действительно ваше право, я ни о чем вам не говорю. А вы в суд-то подали? На кого? Ну, на банк или еще а на А я от вас ничего не хочу. Пока зачем, да, на банк зачем мне подадим. На банк подавать, если я от вас ничего не хочу? Это вы чего-то хотите, вы подавайте. Ага. А вы Елена Александровна, я вас правильно понимаю? Да-да-да. Елена Александровна, да? Да, я. Вы отказываетесь от платежа. Ну, я же уже сказала. Причину вы можете сказать? По какой причине вы не намерены платить жадность моя. Оплату? Патологическая ваша жадность, да? Да, да, да. Я вас услышал. Хорошо, Елена Александровна. Всего доброго вам. Ой, спасибо большое, что вы сократили разговор до минимума. Делайте так всегда. До свидания. Да. Алло, здравствуйте, Александр Олегович. Здравствуйте. Представлюсь, это профессиональная служба взыскания ООО «Финпротект» в интересах ФК «Быстро деньги». Зовут меня Зимин Евгений Васильевич, ведется запись разговора. Могу я услышать Александра Олеговича? Он вам ке приходит. Это тайна нашей частной жизни. Что? Тайна нашей частной жизни. Он знаком ваш? Вы сейчас посягаете на мою частную жизнь, нарушаете 130... Вы сейчас отвечаете по чужому номеру, я уточняю, к его приходится, Александр Олегович. 137 статью Уголовного кодекса? В тюрьму поедете. Вы сейчас поедете. О чем? В тюрьму, говорю, поедете. Магадан, вы можете ловить. Объяснить? Обойдетесь. Без объяснений поедете. Я сейчас звоню в тюрьму. На личный номер Александра Олеговича. У нас есть решение по поводу его вопроса. А вы отвечаете, я уточняю. Ему на вас наплевать, он с вами разговаривать не хочет. Все, убирайтесь. Почему он не хочет с вами разговаривать? Потому что вы ничтожество. Зачем ему с вами разговаривать? Вы ведите, пожалуйста, конструктивный диалог. Конструктивно говорю вам, вы ничтожество, и он не хочет с вами разговаривать. Я повторюсь, что у нас есть решение по поводу его вопроса. Да вы ему сегодня личную информацию введите, пусть срочно нам перезвонит. Знаете, хорошо? Куда засуньте его, свое решение? Это для Александра Олеговича решение. Это вот он нам вам нужно передает. Надо вам засунуть его, это решение. Телефон, пожалуйста, передайте. Обойдетесь. Не хотите передавать ему информацию? Вы наказаны. Цель моего звонка была помочь Александру Олеговичу. Тебе помогите. Всем доброго. До свидания. Вызовите себе скорую. Алло. Да-да. Здравствуйте. Говорите. Подскажите, Мария Николаевна, с вами разговариваю? Со мной. Меня зовут Дмитрий Вячеславович, звоню с Банка Восточного, департамента взыскания. А что случилось у вас, почему оплату вы не вносите? У меня ничего не случилось, просто не хочу и не плачу. А не хотите, не оплачиваете? Ага. А где такое, в кредитном договоре написано? Да, я не только по кредитному договору живу, вообще, в принципе. Нет, ну, вообще-то необходимо условия кредитного договора соблюдать, кому необходимо, а вы сейчас нарушаете статью 819 Гражданского кодекса Российской Федерации. А мне это абсолютно не необходимо. А почему вам не необходимо? Почему вы нарушаете условия договора? Ну, какая ситуация? Хочу я платить, возникла, не плачу. Что такого в кредитном договоре нет пункта. Да, поймите. Это же вы живете только по кредитному договору, а я нет. Почему нет? Вы подписали, согласились на данные условия, что будете оплачивать дату платежа. Потом передумала, мало ли что. Свободный человек. А почему вы в одностороннем отказе отказались? В одностороннем отказе отказалась? Статья 30. Ну все. В одностороннем порядке отказались. Надо в суд ходить. Надо сходить. Нельзя отказываться в одностороннем порядке. Вот ходите, все то же самое, с тем же рвением и в суде. А почему через суд? Ну, а смысл, нет, что вы мне пойдет. Телефон сейчас покричите поймите, какие-то статьи? Через, от этого вы думаете, я платить захочу, что ли? Я не кричу, я вам говорю. А, дело в том, что через суд вам потом переплачивать придется, поймите. Ну, ничего то, страшного. Что, ну, ничего страшного. Да, все судебные издержки. Ничего страшного. Потом через суд это судебные приставы будут у вас списывать денежные средства. Ну, хорошо, меня это вполне устроит. Да, меня это устраивает. Исполнительский сбор 7% еще будут хорошо, списывать. Хорошо. Переплачивать зачем, если можно мне сейчас все в добровольном порядке решить. Вот хочу я так. Так у вас тут сумма не такая большая. Ну вот, видите, значит, и исполнительский сбор... Всего лишь 1600 рублей. Ой, так исполнительский сбор в 7% это сколько будет? 3 копейки. Угу. То есть готовы переплачивать. Все же это денежные средства. Ага. То есть 1600 рублей сегодня-завтра от вас не поступит не оплата, поступит. Верно? Нет. Просто какая ситуация еще возникнет у вас? Вам банк штрафные санкции может еще начислить, а потом да сумму что? Вырастет что и переплатить придется вам. Беда. Ну ладно, так, я переживу, я думаю. 30-й Гражданского кодекса Российской Федерации. А переживете? Как вы переживете? То есть потом согласны переплачивать? Ну, если вы суд выиграете, то да. Нет, суд будет на стороне банка в любом случае. Ну, Марина, конечно, и было бы странно, если бы вы сказали сейчас, что суд будет на моей стороне. Да, было бы как-то бы прям удивительно. Почему это было бы странно? Нет. Ну, потому что вы заинтересованы сейчас в данный момент 90... в том, чтобы я в крайне срочной форме прям вот пошла, все заплатила. Именно поэтому вы используете любые уловки для того, чтобы достичь своей цели. Но на меня это не подействует. Не буду платить. Только в судебном порядке. То есть не отказывайтесь. То есть а почему вы решили, что только через суд оплачивать? Что ну, у вас так такое вот ситуация так я возникла, что вы только через суд желаете оплатить? Вот так я захотела. Так вы захотели? Ага. Так банк может и не только в суд обращаться же, но и к коллекторским агентствам. Ой, да вперед, вот ради бога. Что вы думаете, я сейчас все в добровольном наше порядке, время, 2019 год, кого-то можно коллекторами напугать. Да они там как котята сидят, муркают. Трубку, да, я все. Давайте, да как поступим? Я могу вам даже сумму разделить. Не надо со мной торговаться. Вот нет. Через 9 дней следующий платеж. Нет. Сначала оплачиваете просроченную задолженность 800 рублей. Нет. А, извините, да, 800 рублей. И потом еще ваш ежемесячный взнос. Нет. В течение 5 дней. Почему вы отказываетесь? Так я все же почему еще, все не, еще не, по-прежнему не хочу. Нет, не хочет, это не ответ. Какая-то ситуация должна была возникнуть, что вы вот... А у вас просто нет варианта такого в скрипте, да, чтобы написать, почему я не плачу, да? Поэтому вы так добиваетесь. Вот не хочу, просто не хочу, не плачу. Нет, просто человек не хочет из-за чего. Может быть, там кто-то его обидел. Либо там незаконные штрафные санкции наложил. Либо что-то... Нет, Марина Николаевна, нет. Ну да, что у вас тогда случилось? Тогда нет такой причины, просто не хочу. Почему есть какая-то причина в любом случае. Может Почему быть там... Нет такой причины, просто Почему не хочу, нет? Слова нет. Почему? Обязательно нет должна быть хочу? В любом случае причина, Марина Николаевна. А почему да. я его говорю, нет, а вы меня понимаете, если нет этого слова? Я понял. То есть... Не хотите, отказ и все. Тут просто так. Халатное отношение. О, у вас, да, или что? Точно. Я точно. Не понял. Халатное отношение. Халатное отношение? Я понял. Просто в чем ситуация-то? просроченная задолженность влияет на вашу кредитную историю, причем негативно. В дальнейшем на основании 218 федерального закона в течение 10 лет на территории Российской Федерации кредитоваться не сможете. Вот ну, хорошо. Дело, Мария Николаевна. Меня это устраивает. То есть вообще ну, в жизни разное же бывает. Там, может быть, кредит вам понадобится, в рассрочку что-то купить. Ну, ничего страшного. Значит, буду, значит, буду рассчитывать на свои средства. Подумаешь, велика потеря. Вы прям так говорите, как будто невозможность получить кредит, это такая прям драма. Конечно. А вдруг что-то случится серьезное, что вам срочно понадобится? Если для вас это драма, то для меня нет. Если мне срочно понадобятся денежные средства, я знаю, где их взять. Я понял. А, давайте тогда как поставить, Мария Николаевна, если фиксируйте отказ я оплаты. Вам, почему отказываете, я вам еще другое не сказал. Я не буду с вами договаривать. То есть не желаете вообще ни в какую оплачивать? Ни в какую. То есть даже в течение трех дней, если вам третий день там. Ага, то есть готовы звонки принимать постоянные? Страшного-то. На постоянное, сколько-то. Звонить вам, время ваше тратить. Ну, слушайте, если у меня будет свободное время, я возьму трубку. Если у меня не будет свободного времени, я просто трубку не возьму, да и все, подумаешь. Я понял. А, в таком случае я вам зафиксирую отказ в погашении. У вас дополнительные номера имеются для связи? Не, один номер у меня. Один только номер? Ну, а у вас сколько все, номеров? В таком 10? Случае... Нет, ну а вдруг там две сим-карты обычно в телефоне, может быть, еще и... Нет, вот даже если у меня их и 10, вам все равно, вам одного достаточно. Я понял. В таком случае, всего доброго вам. Угу. До свидания. Пока.